Глава 14. За завтраком Темпест вел себя в точности так, как и раньше, и так же, как все другие. Они ко всему относились с одинаковой невозмутимостью. По-видимому, в представлении этих речных странников неожиданное ничем не отличалось от обычного, необычайное — от привычного, и Сюзанна следовала их примеру. Когда Темпест обратился к ней однажды с каким-то вопросом во время общей беспечной беседы, она ответила ему без малейшего смущения. Таким образом, инцидент, который в другой обстановке привел бы, возможно, к осложнениям, вызвал даже меньше пересудов, чем 5 укусов, которые достались ночью Эшвилю от москитов, умудрившихся пробраться сквозь сетку. Берлингем заявил, что они сейчас снова пустятся в путь по направлению к Вифлеему. Тотчас же послышались протесты. Мисс Анстретер первая сказала: «Нам следовало бы оставаться здесь, по крайней мере, еще неделю. Мы, очевидно, произвели вчера фурор». «Помилуйте, Боб», — в свою очередь вмешался Эшвиль, — «ведь мы вчера собрали $18. Нам нечего даже надеяться на большее где-либо в другом месте». «Хотел бы я знать, кто ведет это дело?» — ответил Берлингем спокойным, но решительным тоном. «Я и без вас знаю, что я делаю». Он отнесся с обычным добродушием и спокойствием к ропоту товарищей. Сюзанна слушала, опустив глаза, и лицо ее пылало. Она понимала, что Берлингем оставляет недойной самую лучшую корову, как выразилась Мабель Конимур, лишь для того, чтобы защитить ее. Когда они оказались одни на корме, и суденышко уже неслось вниз по реке, она выразила ему свою признательность. «Ничего не поделаешь», — ответил Берлингем. «Я возлагаю большие надежды на ваши баллады и хочу скорее пустить вас в ход». Он оглянулся вокруг как бы случайно и, убедившись, что никто не смотрит в их сторону, достал сложенный в четверо Сетерландский курьер и протянул его Сюзанне. «А помимо всего, прочтите вот это». Сюзанна взяла из его рук газету и принялась читать. «Джордж Верхэм из Сетерланда просит нас сообщить, что он повысил обещанное вознаграждение за сообщение о местопребывании его племянницы Сюзанны Ленокс до $1000. Надо опасаться, что эта почтенная особа, скрывшаяся с фермы своего мужа в первую же брачную ночь, покончила с собой в состоянии аффекта. Мы со своей стороны искренне надеемся, что эти опасения окажутся напрасными». Сюзанна подняла глаза и поймала на себе взгляд Берлингема. «Как я уже говорил вам, — сказал он, — я не хочу ничего знать. Но когда я прочел вот это, мне в голову пришла мысль, что попадись газета на глаза кому-нибудь другому, тот мог бы, пожалуй, поддаться искушению. Я и сам почувствовал соблазн», — добавил он со вздохом, цинично усмехнувшись. $1000 — это большие деньги. Вы не знаете? Еще не знаете, как трудно противостоять искушению, когда представляется возможность раздобыть ни с того ни с сего большой куш. Особенно если принять во внимание, что деньги так редко попадаются нам в руки, и они так полезны в нашем мире. Пройдет время, и вы убедитесь, моя дорогая, что те, которые ахают, перебирая чужие проступки, сами никогда не знали нужды. Я, например, никак не могу себе объяснить, почему я сам...» Он не докончил и пожал плечами, а потом улыбнулся, точно желая подбодрить самого себя. «Теперь, моя милая, вам будет понятно, почему я до сих пор не нажил больших капиталов. Но это ничего не значит. Игра еще не кончена». Сюзанна понимала, что он действительно принес большую жертву ради нее. Как ни невежественна была она в денежных делах, она все же понимала, что $1000 — это уж целое маленькое состояние. Она не находила слов для ответа. Она глядела на зеленые берега, плывшие перед ее глазами, слезы дрожали на ее ресницах, а губы беззвучно шевелились. Все-таки в этом мире было много добра, великодушия и любви. «Я далеко не уверен в том, что для вас самих не было бы лучше, если бы вы вернулись домой», — продолжал Берлингем. «Но это, конечно, ваше личное дело. Вам виднее. Я приблизительно догадываюсь, что вы должны были пережить». «Что бы со мною ни случилось, я никогда не пожалею об этом поступке. Я скорее покончила бы с собою, чем согласилась бы провести еще один день с человеком, за которого меня выдали замуж». «Хм», — пробормотал Берлингем, — «у меня лично нет особого желания умирать, но все же я, пожалуй, предпочел бы смерть прозябанию в таком подлом городишке. Возможно, что мы не так регулярно питаемся, что мы не так уверены в куске хлеба, но все же мы живем. Нет, эта жизнь в захолустье хороша лишь для людей мертвых, знающих к тому же, что они мертвы, а не для человека, в душе которого горит хотя бы маленькая искорка». Он порвал газету, которую держал в руках, на несколько мелких частей и швырнул ее за борт. «Никто, кроме меня, этой газеты не видел, а потому мисс Лорна Саквиль находится в полной безопасности, и она должна мне 1002 доллара», — добавил он ласково, похлопав ее по плечу. «Я вам заплачу, если только вы захотите обождать», — ответила та, серьезно отнесшись к его шутке. «Ну что ж, игра стоит этих денег», — сказал Берлингем и расхохотался. «Очевидно, тут немного виновата моя добродетель. Во всем надо стараться найти практический довод». Сюзанна почти не слышала его мудрствований. На нее сразу нахлынуло огромное значение всех событий, разыгравшихся в ее жизни за такой короткий срок. Она была ошеломлена и оглушена, очутившись в быстром потоке, не дававшем ни передохнуть, ни протереть глаза. «Нет, вы не грезите, все это происходит наяву», — сказал Берлингем, угадывая ее мысли и глядя на нее с улыбкой. «Во всяком случае, если вы и грезите, то не больше, чем мы все. Иногда мне начинает казаться, что вся наша жизнь — одна лишь мечта. И согласитесь, мечта неплохая, э?» Сюзанна не возражала. Она и сама думала о том, как действительно радостна жизнь, как хорошо ей было сейчас среди этих людей. Она была уверена, что они не изменили бы своего отношения к ней, если бы даже кто-нибудь рассказал бы им, что у нее фактически не было отца, что Джеб Фергюсон обошелся с ней как с животным. «Когда вы думаете испытать меня?» — спросила она. «Завтра же вечером в Вифлееме. Это маленький городок и довольно мерзкий, поскольку это касается нас. Все же мы там пробудем 2 дня. Я хочу, чтобы вы привыкли выступать перед публикой. У вас есть все, что требуется для эстрады. Можете не сомневаться в этом. Постарайтесь вызвать в себе, возможно, больше веры в свои силы, даже немного тщеславия, если хотите. Без этого никто не может добиться чего-либо. Надо раньше всего самому уверовать, что можешь сделать то, что хочешь сделать». Глупец тщеславен потому, что он воображает, будто он родился особым человеком. Благоразумный человек тщеславен потому, что он верит в свои способности. Он знает, что большими усилиями добьется своего. Поняли? Да, кажется, хотя я не уверена. Берлинге молча курил сигару за сигарой. Наконец он снова заговорил, стараясь не смотреть на Сюзанну. «Мне хочется с вами поговорить об одном деле, о том, о чем вчера говорила с вами мисс Конимор». Заметив, что Сюзанна смущенно заерзала, он добавил: «Бросьте пугаться. Я вовсе не думаю вмешиваться в женские дела. Меня занимает только один вопрос, как бы скорее стать на ноги. Я хочу обзавестись театром на Бродвее, пока судьба не выкинула меня в неведомое. А потому не думайте, что я собираюсь вас донимать расспросами, ни в коем случае». «О, я и не думала». «Напрасно. «Нужно было думать», — прервал он ее. «Такой человек, как я, является редким исключением в наше время. Сказать вам правду, я сам себе не слишком доверяю. Вам нужно заранее проникнуться сознанием, что каждый мужчина, с которым вам придется встретиться в жизни, ждет от вас только одного. Вы догадываетесь, чего именно?» Сюзанна, у которой щеки пылали, утвердительно кивнула головой. «Я так и думал, что Мабель успела наставить вас на путь истинный. Но есть еще многое такое, чего она и сама не знает. Слушайте меня и думайте, что с вами говорит дедушка. Запомните все, что я вам скажу, и старайтесь хорошенько обо всем подумать и раскусить, пока не поймете. Я постараюсь. В той жизни, от которой вы ушли, главным достоинством женщины считается добродетель. Она должна быть добродетельной или, по крайней мере, пользоваться такой репутацией. В противном случае она — ничто. Вы понимаете?» «Да, теперь я понимаю». «Ну, вот и чудесно. Теперь дальше. В той жизни, в которую вы теперь вступили, добродетель имеет такое же маленькое значение для женщины, как и для мужчины. Я смотрю на вещи практически и в равной мере не имею ничего против добродетели, как не собираюсь выступать ее защитником. Я только хочу вам сказать, что в нашем мире вы ничего не добьетесь ни с помощью добродетели, ни полным отсутствием ее. И вот вам мой совет. Пусть мужчины будут такой же случайностью в вашей жизни, какой случайностью вы являетесь в их жизни. Любите, но не позволяйте себе целиком отдавать кому-нибудь все свои помыслы». Сюзанна, казалось, была разочарована. Она, очевидно, ожидала чего-то более внушительного, более вразумительного, более сильного. И она ответила: «Мужчины меня нисколько не интересуют». «Будьте благоразумны», — смеясь воскликнул Берлингем. «Как вы можете знать теперь, что вас интересует и что вас не интересует? В той профессии, которую вы сейчас избрали, все ваши мысли будут неизменно вращаться вокруг взаимоотношений между мужчиной и женщиной, так как это является основной темой и драмы, и музыки, и всего прочего. И, возможно, вы скоро убедитесь, как сильно мужчины вас интересуют. Но не позволяйте этим чувствам мешать вам. Не давайте им губить свою карьеру. Употребите их на пользу себя. Я уже опасаюсь, что с первого же раза слишком далеко залетаю, не правда ли?» «Нет, не особенно», — ответила Сюзанна. «Во всяком случае, я постараюсь запомнить». «Если вы сумеете жить как надо, то раньше или позже пройдете три стадии. Первая — это та, в которой вы сейчас находитесь. Вас учили, и вы поверили, что только сильные могут быть правыми. Вы также думаете, что, поступая честно, вы и другие непосредственные натуры вроде вас становитесь легкой добычей для тех, кто не считается с правдой. Бьюсь об заклад, вы и сейчас еще думаете, что добрые люди могут ждать награды только на небе». Заметив смущение Сюзанны, которая ни за что не могла бы ответить, так ли это, Берлингем продолжал: «Не верьте вы подобным бредням. Впрочем, вы и сами поймете это, когда перейдете во вторую стадию. И тогда вам будет казаться, что только сильные могут позволить себе поступать дурно. Вам будет казаться, что всякого, кто хотя бы слегка отклоняется от правильного пути, ждет должное возмездие, опять-таки за исключением людей сильных. Вам будет казаться, что вы несете наказание за свои грехи, что вам было бы гораздо лучше, если бы вы всегда хорошо поступали. Вот это и есть основные фазы второй стадии, и от того, как вы ее перенесете, какой вы выйдете из этой борьбы, определится дальнейшая ваша судьба, скажется, из какого теста вы сделаны. Вы понимаете меня?» Сюзанна покачала головой в знак отрицания. «Я так и думал, что вы не поймете. вы еще недостаточно жили. Но все-таки я хочу довести свою мысль до конца, так как я постараюсь запомнить», — прервала его Сюзанна. «Я буду думать до тех пор, пока не пойму». «Я тоже на это надеюсь. Чудесная погода и дивный ландшафт склоняют меня к философствованию». «И, наконец, я хочу вам сказать, если вы минуете должным образом первые две стадии, то вступите в третью и последнюю, и тогда вам станет ясно, что вы были правы в самом начале, когда думали, что только сильные, и именно сильные, могут позволить себе поступать правильно». Вы тогда убедитесь также, что были правы, когда предполагали, что только сильные могут позволить себе поступать неправильно. Вы спросите, как же это так? И я вам отвечу. Только сильные люди живут и что-то делают, а потому они могут поступать как им угодно, потому что они сильны. И запомните еще, что сила в человеке измеряется не количеством его долларов, не его физической удалью и отвагой, а силою его воли и духа. «Но неужели вы совсем не верите в правду?» — воскликнула Сюзанна. «А разве я вам говорил нечто подобное?» — в свою очередь спросил Роберт Берлингем. «Вы заметьте, что я вам сказал». Если вы хотите поступать правильно, будьте сильны, так как в противном случае жизнь размажит вас в своих лапах. А если хотите поступать неправильно, вам опять-таки необходимо быть сильной, так как иначе жизнь раздавит вас. Моя мораль гласит: блаженны сильные духом. В течение некоторого времени оба сидели, храня полное молчание. Сюзанна глубоко задумалась, а Берлингем смотрел на нее с тихой грустью. Наконец он снова заговорил. «Вы, несомненно, хорошая и милая девушка, и вы получили хорошее воспитание. Но именно это значит, что вы очень дурно подготовлены для той жизни, которая вас ждет в дальнейшем». «Я и сама начинаю это понимать». Ее серьезный тон рассмешил его и в то же время вызвал у него на глазах слезы. «Вам предстоит упорная борьба, но вы добьетесь уровня так называемых людей преуспевающих. У этих баловней судьбы есть деньги, и они живут так, как им хочется жить. А все те, о которых вы слыхали, возможно, в церкви, в воскресной школе, о которых вы читали в учебниках и в хрестоматиях, люди, работающие как каторжники и весь свой заработок отдающие другим, им суждено до конца жизни остаться рабами. И не верьте вы той морали, которой вам набили голову. Она относится не к вам, не к людям, жаждущим выбиться со дна на поверхность. Вы, пожалуй, сейчас не поверите мне, потому что не так просто все сразу понять». Но пройдет некоторое время, и вы сами убедитесь, насколько я прав. Когда вы окажетесь в числе преуспевающих, вы в состоянии будете позволить себе что угодно, даже проповедовать словом и проводить в жизнь старую добрую мораль. А если случится какая-нибудь грязная работа, то вы наймете для этого других людей и сделаете вид, будто ничего о ней не знаете. Но помните одно. Пока вы не выкарабкаетесь наверх, забудьте о том, чтобы подставлять правую щеку, когда вас ударяют в левую. Пустите в ход и зубы, и когти, и не скрывайте их, обнажите целиком, и действуйте не через других, а собственными руками. «Но почему же вы не такой?» — прервала его Сюзанна. «Потому-то я и дурак», — ответил Берлингем. Сюзанна была удивлена тем, что она все же так много поняла из его слов. Она даже не сознавала, какой мудрой она стала в течение одной ночи, памятной ночи, последовавшей за ее венчанием. Берлингем снова погрузился в молчание, в душе смеясь над самим собою за то, что он наговорил так много непонятного ребенку, ломавшему сейчас голову над его словами. Весь мир начал казаться Сюзанне до жути беспредельным и отвратительным, а небо, ясное и голубое, было далеко, Она глубоко вздохнула и пробормотала: «Я так слаба и так невежественна!» «О, ничего, вы еще будете расти во всех отношениях!» — воскликнул Берлингем. «А я поддержу вас!» Румянец залил вдруг щеки Сюзанны, и она разразилась слезами. Берлингем думал, что догадывается о причине этих слез. Но на этот раз проницательность обманула его. Впрочем, это было вполне простительно. Не мог ведь он знать, что письмо Родерика Спенсера кончалось в точности теми же словами, которые он произнес сейчас. С приближением сумерек, когда жара несколько спала и судно бесшумно неслось по реке, Берлингем поставил Эшвеля к рулю, а сам с Патом, вооружившимся скрипкой, приступил к подготовке Сюзанны. «Самое важное и единственное, о чем нужно беспокоиться, это правильное начало», — сказал он, обращаясь к Сюзанне, стоявшей на середине эстрады. «А это значит, что вы должны научиться правильно выходить на сцену, и этим мы займемся раньше всего другого». Сюзанна вышла за кулисы, то есть в тот невероятно узкий коридорчик, через который можно было лишь еле протискаться на сцену. По данному Берлингемом сигналу она вышла. Под влиянием его доброты, а также потому, что она была глубоко заинтересована в том, что сейчас предстояло ей выполнить, она без всякого смущения вышла на эстраду в полной уверенности, что ведет себя очень хорошо. И действительно, ее антрепренер закивал головой, выражая этим свое одобрение. Тем не менее, он заметил, между ходьбой и стоянием на сцене и ходьбой и стоянием где-нибудь в другом месте неизмеримая разница. На сцене ничто не кажется естественным, так как сцена сама по себе нечто искусственное, и, следовательно, все должно находиться в гармонии с этим. Нужно уметь держать себя хотя бы и неестественно, но так, чтобы это производило впечатление абсолютной безыскусственности. Точно так же, как на картинке, судно кажется вполне реальным, несмотря на то, что оно нарисовано на бумаге. Я вам сейчас объясню наглядно. Он протянул Сюзанне руку и помог ей соскочить с эстрады, а сам взобрался туда. Затем он скрылся за кулисами, снова показался на эстраде и начал объяснять, как он держит себя, как делает шаг при выходе на сцену, как он принимается шагать, стараясь не появляться боком, как он держит руки и голову и так далее. Он снова и снова повторял одно и то же движение, а Сюзанна внимательно следила и слушала, широко раскрыв глаза и уши. «Вот уж никогда не поверила бы, что такая простая вещь может быть столь сложной», — размышляла она. Затем Берлингем помог ей подняться на эстраду и вместе с нею стал репетировать выход на сцену. Лишь после часовой практики он, наконец, сказал: «На первый раз хватит. Давайте теперь петь». Она спела сперва на реке Севани, недурно справившись со своей задачей, и Берлингем... Лукавый Берлингем, умевший вытягивать из человека все, что было в нем лучшего, был в восторге. «Очень хорошо! Не правда ли, Пат? Очень хорошо! У вас, милая моя, есть еще кое-что помимо приятного голоса. У вас есть притягательная сила. Это и есть та сила, которая заставила меня принять вас в нашу труппу, едва вы обратились ко мне. И эта же сила позволит вам идти далеко-далеко. А теперь попробуем последнюю розу». Сюзанна спела и этот романс даже лучше, чем предыдущий. С каждой новой песней ее голос звучал все красивее. На нее чудотворным образом действовала вера Берлингема в ее силы. И Пат, старый, вечно пьяный Пат, тоже закивал головою, чем доставил Сюзанне огромное удовольствие. Берлингем позвал всех остальных членов труппы, которых он раньше выгнал на палубу. Но в присутствии более многочисленной аудитории Сюзанна начала нервничать. Выход на сцену ей не удался, пела она гораздо хуже, чем раньше, и, наконец, не выдержала и разрыдалась. Берлингем быстро поднялся на эстраду и похлопал ее по плечу. «Пусть вас подобные пустяки не огорчают», — сказал он. «Это даже хороший признак, так как показывает, что у вас есть темперамент. Да, из вас выйдет прок». Ему удалось успокоить ее, заинтересовав работой, которую она делала. «Не думайте ни о том, перед кем вы выступаете, ни о том, как вы исполняете свою партию. Думайте только о каждой ноте в отдельности. Старайтесь заполнить этим все ваши помыслы, и тогда не останется места для страха, и все будет хорошо». Сюзанна снова запела. Когда она кончила, раздались громкие аплодисменты. Самое большое удовольствие доставил ей густой бас Темпеста, кричавшего «Браво!». Как человек он был противен ей, но она уважала его как актера. Только тогда, когда она уже начала изнемогать, Берлингем закончил репетицию. А после ужина, когда судно медленно неслось по течению реки, подальше от фарватера, где из озорства мог наскочить какой-нибудь бездушный капитан, Сюзанна снова должна была петь. Зато она рано легла в постель и спала крепким сном, пока ее не разбудило приглашение к завтраку. Сюзанна вышла, и впервые ее лицо сияла. Она всем улыбалась, радостно смеялась, болтала без умолку и от всего приходила в восторг. Даже мысль о Родерике Спенсере, лежавшем со сломанной ногой, не так часто приходила ей в голову. Вскоре они стали на якорь в маленьком городке, раскинувшемся среди холмов и окруженном золотистыми нивами. На берегу сидели на груде бревен несколько бездельников и, жуя табак, с ленивым любопытством глядели на плавучий театр. Пат успел уже побывать на берегу с толстой пачкой летучек. Ему предстояло не только обойти город, но и объездить окрестности, чтобы заинтересовать фермеров, так как плавучий дворец Мельпомены оставался, по крайней мере, 2 дня в этом городке, называвшемся Вифлеемом. «Сдается мне, что нам предстоят хорошие сборы», — сказал Берлингем. «Зерно уже смолочено, теперь у фермеров надолго передышка, так что они не так устают за день. Случись нам очутиться здесь 2 недели тому назад, нам не удалось бы набрать 10 зрителей, если бы даже мы хотели приплатить им». День близился к концу. Солнце скрылось за холмами, и Сюзанна мало-помалу начала падать духом. И Берлингем, и все другие старались не обращать на нее ни малейшего внимания и не подавать виду, будто скоро предстоит какое-то великое событие. Сейчас же, после ужина, Берлингем обратился к мисс Анстретер. «Пора, Вай, приступить к делу и одеть на нее сбрую. Постарайся, чтобы у тебя получилось произведение искусства». Приятно было видеть, с каким рвением все эти люди стремились оказать помощь Сюзанне, сколько они обнаружили усердия, как велико было их скрытое волнение, вызванное опасениями, что она может потерпеть фиаско. Эти бродячие актеры слишком много выстрадали сами, а потому в них было столько сочувствия к другим. Сюзанна смотрела на Темпеста, как на человека чрезвычайно порочного. Но в то же время ее трогало его участливое отношение к ней, в связи с ее дебютом доходившее чуть ли не до восторженности. И, между прочим, каждый дал ей какой-нибудь талисман. Темпест — брелок, заячью лапку. Вайолет Анстретер — кольцо, дважды спасшее ее от смерти в воде. По крайней мере, кольцо это было на ее пальце, когда она тонула. Мисс Конимур — зуб какого-то зверя на шелковом шнурке. Пат — медную монету, которой было столько же лет, сколько Сюзанне. Эшвиль — миниатюрного серебряного жука, которого он носил на цепочке от часов. А Берлингем — искусственный глаз, который он, очевидно, выковырил из головы какого-то чучела. Общими усилиями Сюзанну нарядили в бледно-голубое шелковое платье, открывавшее ее красивые руки и плечи и подчеркивавшее изящные линии ее тела. Вайолет причесала ее волосы, соорудив из них высокий узел. Благодаря этому Сюзанна имела вид женщины, но в то же время казалась девочкой, переодевшейся в платье взрослой женщины. Румяна придали недостававшую ее лицу краску и вполне гармонировали с ее голубовато-серыми глазами, которые ни для кого не могли бы остаться незамеченными. Когда Вайолет закончила последние штрихи туалета, раздался хор восторженных возгласов. В эту минуту мужчины, так же, как и женщины, смотрели на Сюзанну исключительно с точки зрения профессиональной. «Ну, разве я вам не говорил?» — с гордостью повторял Берлингем, когда вся труппа окружила Сюзанну, и точно знатоки, рассматривающие статую, начала любоваться ею. «Разве я не был прав?» «Даже обидно расточать подобную красоту на этих безмозглых простофиль», — заявил Эшвиль. Мисс Конимур обняла Сюзанну со слезами на глазах. «И вы так же милы, как и красивы, золотая моя!» — воскликнула она. «Против вашего обаяния никто не в силах будет устоять!» Женщины утверждали, что вся прелесть Сюзанны заключается в ее фигуре и в ногах. Мужчины настаивали, что самое главное в ней — это ее глаза. Когда наступила очередь Сюзанны выйти на сцену, и она очутилась перед ярко освещенной рампой, какая-то ужасная слабость охватила ее, затуманив глаза и притупив мозг. Она покачала головой и высоко откинула ее назад, как пловец, отряхивающийся после волны, пронесшейся над ним. Она с ужасом глядела на огромное черное пространство, в котором точно круглые белые диски выделялись человеческие лица, и искала глазами Берлингема, обещавшего ей, что будет стоять напротив эстрады у входа в зал. Она услышала, что Пат играет уже заключительные аккорды вступления к аккомпанементу, увидела, как Берлингем подал сигнал рукою, точно дирижер, призывающий оркестр к вниманию, из уст ее полились слова старинного негритянского романса, в котором поется о тоске по родному дому. Сюзанна ни на одно мгновение не сводила глаз с лица Берлингема. Она приложила все старания. Она пела, чтобы доставить ему удовольствие, чтобы доказать ему, как она признательна ему за все, что он сделал для нее. Едва она кончила петь и поклонилась, раздались громкие аплодисменты, от которых голова закружилась у нее. Почти шатаясь, покинула она эстраду. «Чудесно! Великолепно!» — воскликнула Мабель. Вайолет Анстретер расцеловала ее, а Темпест и Эшвиль поцеловали ей руку. Затем они общими усилиями вытолкали ее назад на эстраду, и Сюзанна спела на бис в «Голубых горах Эльзаса». На этот раз голос ее звучал уже не так твердо, но, тем не менее, она недурно справилась и с этим романсом. Публика хлопала в ладоши, топала ногами и кричала, но Берлингем осмелился бросить ей вызов. «Мисс Аквиль будет снова петь в конце программы», — заявил он, выходя на эстраду. «Следующий номер нашей программы...» Но толпа выла и не давала ему говорить. Берлингем, однако, твердо стоял на своем, и на эстраду вышли Эшвиль и Конимур, выступавшие в комическом номере. Публика холодно приняла их, точно так же, как и все остальные номера программы. Зрители думали только о Сюзанне, которая своей красотой, своим магнетизмом и своим пением, неумелым, но мелодичным и задушевным, полонила их. Когда она снова вышла на сцену, сразу раздались оглушительные аплодисменты. Это невероятно напугало ее, и Пат был вынужден раза четыре приступать к аккомпанементу, пока, наконец, Сюзанна решилась начать. И опять взгляд Берлингема служил ей поощрением и источником бодрости, словно рука помощи, протянутая утопающему. Берлингем позволил ей спеть два раза на бис, и на этом спектакль закончился. Хитрый антрепренер перенес последний номер Сюзанны на самый конец, как только убедился, что она понравилась публике. Берлингем остался у выхода, чтобы прислушаться к комментариям публики насчет спектакля. Когда зал совершенно очистился, он отправился искать Сюзанну и нашел ее в плетеном кресле в конце кормы, где она рыдала самым безутешным образом. «Вот тебе и на!» — воскликнул он. «Что это значит?» «Я очень плохо пела», — спросила Сюзанна, поднимая голову. «Да вы совершенно полонили всех!» — ответил Берлингем. «Почему это вам взбрела в голову такая мысль?» «Я все ждала, что вы придете, а вы не показывались, и я решила, что разочаровала вас». «Скажу вам правду, никогда еще наш театр не видел такого успеха, да, пожалуй, и никакой другой плавучий театр. Могу вам поручиться, что нам тут на целую неделю обеспечены полные сборы, и мы будем устраивать также утренники. А раньше, между тем, мы никогда не оставались здесь больше двух дней. Необходимо пополнить наш репертуар еще несколькими песнями. Пожалуй, несколько негритянских романсов. Публика это любит. А Вайолет уж подберет аккомпанемент на своей физгармонии. Что вы скажете на это?» «Ой, я сделаю все, что вы хотите!» Тотчас же согласилась Сюзанна. «Я так рада!» «Признаюсь, меня и самого удивляет, что вы так удачно справились». «Я не могла потерпеть фиаско», — ответила Сюзанна. «В противном случае я не могла бы смотреть вам в лицо». «О, вы ничем не обязаны мне. То немногое, что я сделал для вас, объясняется лишь соблюдением собственных интересов». «Я хорошо знаю, чем я обязана вам», — ответила Сюзанна. «И нет ничего такого, что я не согласилась бы сделать ради вас, чтобы доказать свою признательность». «Ладно, ладно», — сказал Берлингем, — «это еще успеется. Вы побудете здесь и придете в себя, а я пойду посмотрю, что с ужином». Берлингем хотел сперва позондировать почву в каюте, так как у него были кое-какие подозрения насчет остальных членов своей труппы, и он был прав. Они все сидели в зале, среди груд ореховой скорлупы и апельсиновых корок, оставленных зрителями, и на лице у каждого ясно была выражена зависть. «В чем дело?» — спросил Берлингем веселым, насмешливым тоном. «Что с вами такое делается?» Никто не отвечал. Все продолжали сидеть и только слегка ерзали на своих стульях. Наконец Мабель Конимор первая заговорила. «А где эта наша знаменитая певица? Уж не возгордилась ли она настолько, что не желает знать нашего общества?» «Эх вы, взрослые дети!» — с язвительной насмешкой ответил Берлингем. «Я нашел ее на корме, где она заливалась слезами, так как была уверена, что потерпела полный провал». «Идите-ка скорее, Мабель, и тащите ее сюда. Вы все меня возмущаете, должен вам сказать. Нам случайно удалось обнаружить клад, который даст нам возможность вздохнуть свободно и стать на ноги, а вы уже отравляете свои души ядом зависти». Всем стало стыдно, и Вайолет Анстреттер тотчас же поднялась и принялась готовить ужин, а Мабель быстро выбежала на палубу и направилась к корме. «Когда эта девочка придет сюда, то вы, надеюсь, будете вести себя по-человечески», — продолжал Берлингем. «Это верно, что мы попросту ослы», — сказал Эшвиль, — «и потому-то из нас всех никакого проку не вышло». Зависть так же быстро испарилась в нем, как и в душе Вайолет и Мабель, а Пат подумал про себя, что в сущности он принимал участие в успехе Сюзанны, так как без его скрипки у нее ничего не получилось бы. Один только Темпест по-прежнему оставался мрачным. Ему-то действительно труднее кого-либо другого было заставить себя осилить дурную сторону своей натуры. Его тщеславию была нанесена неизлечимая рана, когда кто-то в середине его монолога крикнул: «О, кончай уж скорее, пучеглазый!» Он готов был простить Сюзанне, но не Берлингему, на которого он смотрел из-под лобья. Он был убежден, что Берлингем из мести за что-либо сыграл с ним такой грязный трюк. Ему не верилось, что публика могла потерять всякий интерес к нему из-за какой-то любительницы-девчонки, отдавая предпочтение ее пению перед его неподражаемой мелодикламацией. Сюзанна вошла и смущенно стала озираться. При первом же взгляде на нее ее новые товарищи по сцене почувствовали презрение к себе за свою мелочность. Зависть, ревность и ненависть не могли устоять перед непосредственностью Сюзанны, перед ее искренностью и скромностью. Когда сели ужинать, все окончательно воспрянули духом, и Пат заметил, обращаясь к Берлингему: «Скажите, Боб, этот цыпленок будет получать одинаковую долю при дележке барышей, не правда ли?» «Разумеется», — ответил Берлингем, не задумываясь. «А разве кто-нибудь против этого возражает?» И Эшвиль, и Вайолет, и Мабель поспешили заявить, что вполне согласны с этим. Один только Темпест молчал и бросал бешеные взгляды в сторону Берлингема. «В таком случае вы единогласно избраны, мисс Саквиль!» Сюзанна в недоумении смотрела на него, и ему пришлось объяснить ей. «Дело обстоит следующим образом. К концу турне мы поровну делим весь доход, предварительно высчитав стоимость аренды судна и все другие общие расходы. Вы таким образом получите равную долю со всеми». «Но ведь это далеко несправедливо», — возразила Сюзанна. «Я сперва должна уплатить вам свой долг». Берлингем объяснил, что Сюзанна имеет в виду те $2, которые она заняла у него в Карлтоне. Его слова вызвали дружный взрыв хохота. Опять-таки, один лишь Темпест не смеялся. Тоном бичующего сарказма он заявил: «Я вношу предложение отдать ей весь доход целиком». Еще раньше, чем Мабель Конимор успела кинуть ему язвительный ответ, который был, по-видимому, у нее приготовлен, Берлингем спокойно и холодно продолжал: «Вы правы, мисс Саквиль. Вы получите только то, что вам полагается по праву. Вы получите равную долю за вычетом $2». Сюзанна кивнула головою, чрезвычайно довольная его словами. Она не знала, а остальные, очевидно, позабыли об этом под действием минуты, что в настоящий момент фонд труппы был на $11 меньше, чем при начале турне в первых числах июня. Но Берлингем великолепно знал это, чем и объяснялась легкая усмешка, застывшая на его выразительном лице.